Зависть, как и любое недоброжелательное чувство, иссушает человека. Недаром же все завистники такие сухие, изможденные люди. А добряки выглядят не только молодыми, но и здоровыми. Хороший характер – залог здоровья. Есть даже поговорка «добряк – здоровяк». С этим надо что-то делать, как-то бороться. Однажды я случайно открыл для себя средство искоренять грубость. Я зашел в галантерейный магазин, чтобы купить 3 пуговицы для пальто. У высокого шкафа с ящичками стояла девушка и заранее всех презирала. Правда, прическа у нее была, как у героинь с экрана, а глаза модно нарисованы. И сама она была прихорошенькая. Сдернутые носики и надутые губки придавали лицу что-то нежно-кукольное. Она стояла в профиль к покупателям. А покупателей-то было всего я один. «Девушка», — обратился я к ней, — «мне нужно 3 пуговицы для пальто». Не глядя на меня, она взяла картонку с образцами и протянула на звук моего голоса. «Вот таких», — сказал я, ткнув пальцем в подходящую. «Номер», — сказала она, не взглянув. 37. «Платите 35 рублей», — промолвила она, все так же стоя в профиль. Пока я шел к кассе, у меня уже был готов сценарий дальнейших действий. Кажется, я придумал хорошее средство сделать ее приветливой и с мужчинами, и с женщинами всех возрастов. Когда она в обычной манере протянула мне маленький сверток, я сказал: «Вы знаете, милая девушка, мне совсем не нужны эти пуговицы. Я кинорежиссер и ищу героиню для своего нового фильма. Моя ассистентка была недавно у вас в магазине и посоветовала мне познакомиться с вами. По внешнему облику вы мне действительно подошли бы. Но моя героиня добрая, чуткая девушка. Она вся просто светится добротой, а у вас такие неприветливые глаза и злой голос». Вот тут она впервые взглянула на меня, и ресницы ее дрогнули. А мне показалось, что теперь она в каждом покупателе будет видеть режиссера или его ассистентку. Театры, комедии, театры, сатиры, мюзик-холлы всегда были полны народа. Человек инстинктивно тянется к этой смехотерапии от всяких душевных невзгод. А что смех – замечательное лекарство, это давно известно. Когда смеешься, чувствуешь себя бодрым и здоровым. Всех комических актеров, всех, кто обладает волшебной способностью вызывать у человека смех, я назвал бы смехотерапевтами, веселыми врачами. Без чувства юмора не было бы ни литературы, ни искусства. Представляете, как жить, если в мире нет ни Свифта, ни Рабле, ни Такерея, ни Гоголя, ни Салтыкова-Щедрина, ни Франца, ни Ильфа и Петрова, ни Зощенко, ни Чарли Чаплина, ни Бастер Китона, ни Хенкина, ни Райкина, ни Миронова с Минакером, ни Тимошенко с Березиным, ни Мирова с Новицким, ни Рины Зеленой, ни Петра Муравского, ни Михаила Гаркави, ни Андронникова, ни Карандаша, ни Олега Попова, ни Юрия Никулина, ни анекдотов, ни каламбуров, ни журнала «Крокодил», ни 16-й страницы литературной газеты. Не было бы ни театров сатиры, ни мюзик-холлов, ни эстрады. И что бы я тогда делал на белом свете? Что бы я делал на свете без зрителя, наделенного чувством юмора? Я вообще считаю, долгий опыт научил, что по способности человека понимать юмор можно определить, насколько он человек. Ведь чувство юмора присуще только человеку. Животные могут испытывать горе, страдания.